Они медленно шли по улице к типовому зданию средней школы. До конца уроков оставалось около 15 минут. Спешить было некуда. «Слушай, почему ж так работать не хочется, не знаешь?» — задал философский вопрос Николай. — Прям сил никаких нет. Кажется, сел бы сейчас на скамейку, закрыл глаза и уснул недели на две. Устал я, что ли? Так вроде рано еще. — Устал, конечно, — согласился Юра. — Ты что думаешь, нам с тобой только к пенсионному возрасту уставать положено? Я сам иногда еле ноги таскаю. Спим мало, едим кое-как, и все на нервах. Тут кто угодно устанет. Удивляться надо, что мы с тобой вообще еще... шевелимся после полутора десятков лет такой изумительной жизни. Но Аська же не устает, — упрямо возразил Силуянов. Тоже спит мало, тоже перекусывает на ходу и нервничает не меньше нашего. А ничто ее не берет. Пашет и пашет, как заведенная. Почему так? Ну вот ты опять. С досадой махнул рукой Коротков. Я же сказал тебе, ты с Аськой не равняйся, она другая. Она принципиально другая, понимаешь? Для нее нет ничего интереснее и важнее работы. Она ею живет и дышит. Она работой вся насквозь пропитана. Аська устанет работать только тогда, когда устанет жить. Я не хочу нас с тобой обидеть. Мы тоже свою работу любим. Но у нас в голове, кроме нее, варится еще масса других вещей. Вот ты, к примеру, раз в месяц стараешься урвать денек и слетать в Воронеж с детьми повидаться. У меня тоже семейных проблем выше крыши. И потом у тебя Валентина, у меня Люся... А Ася на эти глупости не отвлекается, и душевные силы на романы не тратит. Я уж не говорю о том, что она моложе нас с тобой. Не намного. Кстати, Юрок, у нее же день рождения скоро. Не забыть бы нам с тобой ее поздравить. Какого числа, не помнишь? В аккурат в день выборов президента. Не забудем. День получится знаменательный. Что дарить? Вот в чем вопрос. Да, это как раз не вопрос. Дата не круглая. Подарим ей 5 банок хорошего кофе, 5 блоков сигарет и бутылку мартини, которую она обожает. И приятно, и полезно. — Нет, Колян, в тебе романтического полета, — укоризненно усмехнулся Коротков. — Разве можно на день рождения продукты дарить? — Можно, — убежденно ответил Николай, — и нужно. Все равно больше нечего. — Когда у детей звонок с урока? — 1:15. Сейчас выбегут. Гена Федотова и Вова Малянова из 6 В они нашли легко. Мальчишки занимались в секции информатики и после 5 урока не побежали домой, а отправились в школьный буфет поесть, так как занятия в компьютерном классе начинались в 2 часа. В буфете их и отыскали оперативники. Пацаны оказались маленькими серьезными мужчинами, оба в очках и с выражением неприходящей озабоченности на лицах. Они старательно жевали котлеты с рисом, от одного вида которых, не говоря уж о запахе, можно было рехнуться. Почему-то еще с застойных времен существует традиция кормить в школьных буфетах такой отравой, которую ни в одном другом месте подавать не посмели бы. Наверное, от того, что дети безответны и едят, что дают. В крайнем случае, не едят вообще, но и не жалуются на невкусную пищу. Появление 2 дядек из милиции, Гена и Вова, восприняли совершенно спокойно. Они, похоже, вообще были не из пугливых. Коротков, прежде чем идти в буфет, успел заскочить в учительскую, и 2 минуты обаятельных улыбок, адресованных женщинам-учителям, сделали свое дело. Стало известно, что Федотов и Малянов — гордость, если не всей школы, то, во всяком случае, 3-6 классов. Круглые отличники, ведут себя примерно, а на уроках физкультуры являются бессменными чемпионами по бегу и прыжкам в длину. Одним словом, не дети, а мечта семьи и школы. «А мы думали, вы преступника давно уже нашли», — презрительно заявил оперативникам Гена. — Что же вы так долго? — Ну, извини, брат, — развел руками Коротков. — Так получилось. Улику одну найти никак не можем, а без нее убийцу ни за что не поймать. Вот пришли к вам посоветоваться, может, подскажете что-нибудь? — Знаем мы эти приемчики. Тут же откликнулся Вова, поправляя большие очки на тоненьком носике. Взрослые никогда с нами не советуются. А если говорят, что советуются, это значит, что они сами уже все решили, а теперь хотят нас убедить. — Напрасно ты так. — покачал головой Силуянов. — Хотя в целом ты, конечно, прав. Спорить с этим трудно. Но в данном случае ты ошибся. И без вашей помощи мы ничего решить не можем. Попытка сыграть на мальчишеском любопытстве успеха не возымела. Коротков и Силуянов держали драматическую паузу в надежде на то, что пацаны не вытерпят и спросят, в чем же дело и чем они могут помочь дяденькам из милиции. Но Гена и Вова невозмутимо ели котлеты и рис грязно-коричневого цвета, не обращая на сыщиков ни малейшего внимания. Коротков понял, что старые испытанные приемы уже не срабатывают, и надо брать инициативу на себя. «Друзья мои, мы должны найти маленькую подковку. Без этого преступника нам не поймать. Но на месте преступления милиция ее не нашла. А она должна быть, обязательно должна. И я хочу спросить вас, не видели ли вы ее рядом с тем человеком, которого вы нашли? А если видели, то не знаете ли, куда она делась? Вот, собственно, и все. Вот это?» Вова полез в карман, вытащил руку и разжал ладошку. Маленькая позолоченная подковка с двумя звеньями от разорванной цепочки лежала на ней, как в уютном гнездышке. «Это? Где ты ее нашел?» Мальчуган снова сжал ладошку, подковка исчезла. «Там нашел, рядом с... ну, с тем человеком. Я думал, она ничья, взял на счастье. Все говорят, что подкова счастье приносит».